5 июля госпожа де Помпадур пишет Шуазелю. Король увенчал себя славой. Будущее обещает быть еще более блистательным. Аббат — ловкий и честный человек. Я хочу, чтобы вы полюбили его безумно. На самом деле, это еще медовый месяц Первомайского союза с Австрией, и первые успехи французов быстро дадут это почувствовать. Французские войска форсировали Рейн. Маршал Дестре отправил армию Субиза на соединение с императорскими войсками и с оставшимися 40 тысячами солдат захватил Вестфалию. 26 июля он одержал победу в Хастенбеке над герцогом Кумберлендом, английским генералом, сыном короля Георга II. Однако Дестре, властный и грубый человек, постоянно ссорился с фуражиром Пари Дюверне, братом Пари де Монмартеля, крестного отца госпожи де Помпадур. Вне всякого сомнения, Пари Дюверне плохо исполнял свои обязанности и недостаточно снабжал войска продовольствием, что существенно увеличило его барыши. Маршал де Ришелье, сильно уязвленный тем, что не получил командование, сговорился с Пари Дюверне. Он подготовил рискованный план кампании и представил его королю и дофину, которые с ним согласились. Госпожа де Помпадур не любила Ришелье, но Пари Дюверне, которому она ни в чем не могла отказать, заступился перед ней за маршала. Она поддержала его при условии, что и Субиз получит свою долю в войне. Это легко было сделать, потому что он действовал в другой области, нежели Ришелье. Последнего назначили на место Дестре за 2 дня до того, как тот одержал победу при Хастенбеке. Белиль согласился отозвать Дестре, и Ришелье отправился на войну. Возглавив войска и нещадно обирая население, что принесло ему нелестное прозвище «Папаша-грабеж», Ришелье занял Ганновер, Брунсвик, герцогство Верден и землю Бремен. Герцог Кумберленд беспрестанно был вынужден отступать, и Фридрих II, сознавая слабость своего английского союзника, уже думал, что погиб. Он предложил мир, убежденный в том, что племянник великого кардинала создан как для побед в баталиях, так и для подписания договоров. Ришелье передал предложение Версалю. Тот сообщил о нем в Вену, но предложение Фридриха не было принято. Госпожа де Помпадур постоянно держала Стенвиля в курсе военных действий. Она объявила ему о победе при Хастенбеке. Ее огорчали нелады между Ришелье и Субизом, которые, хотя их армии были удалены друг от друга, писали на своих соратников оскорбительные донесения. Берни прозорливо не поверил оглашенному Фридрихом фиктивному проекту сепаратного договора, увидев в нем маневр с целью посеять недоверие между союзниками. Маршал де Ришелье, писал Берни, слишком умен, чтобы не знать, насколько обычные и простые ловушки такого рода. У него были причины не поддаться на нее. Не то чтобы он был врагом Венского двора или восторгался талантами прусского короля, как весь французский народ, но чем более успешным оказывался наш союз с императрицей, тем более укреплялось влияние маркизы. Он был ей врагом, она была ему врагом. Его более не устраивало, чтобы господин де Субиз играл важную роль. Вот те тайные побуждения, коими объясняется поведение маршала под Клостер-Севеном и во всю остальную кампанию. Клостер-Севен — один из поворотных моментов войны, получивший в истории название «Семилетний». Ришелье, бывший хорошим военачальником, в начале сентября прижал герцога Кумберленда к Эльбе и заставил его капитулировать. Войну можно было бы считать окончательно выигранной, если бы Ришелье потребовал безусловной капитуляции и захватил в плен все немецкие войска. Однако, несмотря на то, что право принимать решение принадлежало королю, Ришелье сам подписал соглашение, по которому побежденные войска должны были сдать оружие и вернуться по домам, пообещав более никогда не сражаться против Франции. Поскольку условия соглашения некоторое время оставались неизвестными, общество восприняло победу при Клостерсевене как решающую в этой войне. Прусский король, уверенный в том, что всей политикой заправляет госпожа де Помпадур, попытался подкупить ее, чтобы благодаря ей добиться сепаратного мира. Сначала он предложил ей 500 тысяч франков, недорого. Когда предложение презрительно отвергли, он возобновил его в сентябре 1757 года через посредника, вручив ему письмо, которое доказывает, что король не понимал характера госпожи де Помпадур. «Повелеваю и поручаю вам особливо поговорить об этом с вашими друзьями там, где вы находитесь, и там, где следует, чтобы они смогли смело намекнуть и пообещать госпоже де Помпадур от моего имени, что по заключении мира между Францией и мною я уступлю ей по доброй воле пожизненно княжество Невшатель и Валенген со всем имуществом и доходом, оставив за собой право вернуть его себе в случае ее смерти. Но зато я надеюсь, что она употребит все свое влияние, чтобы параграфы договора были мне выгодны или, по крайней мере, не разорительны, а в отношении ультиматума все должно быть возвращено в положение, какое существовало до начала нынешней войны. Подозревают, что это невероятное предложение осталось без ответа, тем более, что нет уверенности в том, что оно дошло до адресатки. Положение казалось Фридриху настолько отчаянным, что он объявил своей сестре, жене маркграфа Байрецкого, о своем намерении не пережить конца кампании, поскольку его королевство может в ней погибнуть. Последствия Клостерсевенского соглашения начинали давать о себе знать. Хотя Версальский кабинет, и не помышляя об отзыве Ришелье, счел выгодным позволить, чтобы слово короля было дано его полководцам. Ришелье ответили, что король ратифицирует соглашение, как только это сделает Англия. Но король Георг II дезавуировал подпись своего сына и поддерживал свои войска вооруженными против Франции. Ришелье усугубил свою ошибку, не продолжив кампанию. Не дожидаясь приказа из Версаля, он направился к Хальберштадту якобы на поддержку Субиза, но на самом деле с намерением помешать тому завоевать Саксонию. Госпожа де Помпадур раскусила намерение маршала, и король решил направить к Ришелье генерал-лейтенанта, на которого можно было положиться, господина де Крениля, чтобы наблюдать за маршалом. Тот весьма дурно принял посланника из Версаля, и госпожа де Помпадур сочла своим долгом представить объяснение. «Господин маршал, ваши добрые друзья при дворе весьма заинтригованы поручением Крениля. Некоторые люди не могут представить, чтобы нами было сделано нечто простое, и что, отправив к вам умного человека, пользующегося доверием вашим и правительства, мы не имели в виду ничего, кроме благих стремлений уладить все, что до вас относится, увидеть на месте, что возможно сделать и что нет, и впоследствии дать вам спокойствие, которого вы не сможете иметь из-за противоречий, которые найдете в умах, но они и будут сняты. Все эти честные побуждения ради блага нашего дела и вашего собственного не могут быть поняты некоторыми людьми. Вряд ли сыщется что-либо более непристойное, чем те слова, которые вашему королю пришлось выслушать против господина де Бово. Я недостаточно его знаю, чтобы очень любить, но я возмущена теми средствами, которыми она, госпожа де Роган, пользуется, чтобы добиться милостей. Уже не в первый раз она употребляет сие низкие средства, чтобы преуспеть в своих намерениях. Забыла вам сказать по поводу Крениля, что господин де Мальбуа его ненавидит. Остерегайтесь, насколько возможно сделать тот выбор, какой мог бы навредить исполнению службы вашей и вашему спокойствию. Дюверне не слушает доводов разума в отношении фуража. Пикантность этому письму, которое, вероятно, не слишком приятно было писать, придает тот факт, что госпожа де Руган была любовницей Ришелье и не выносила маркизу. Видно также, что последняя и подумать не могла о махинациях пари Дюверне. Зависть Ришелье к Субизу окончательно рассорила его с госпожой де Помпадур. Она была на все готова ради Субиза, бывшего ее другом, и специально написала Пари Дюверне, рекомендуя ему заняться снабжением армии Субиза. «Хотя я совершенно уверена, мой простачок — дружеское прозвище, которое она дала Пари Дюверне, в той дружбе, какую питает к вам господин де Субиз, равно, как и во взаимности, его положение в настоящий момент настолько деликатно, что я не могу удержаться от того, чтобы не просить вас особливо уделить ему внимание. Благодаря мерам, принятым совместно с Венским двором, Саксонию, вероятно, возможно будет освободить в этом году. Не стану говорить подробно о громадной пользе, которую принесет это освобождение нашим делам и установлению мира. Об этом с вами поговорят более сведущие люди. Ограничусь рассказом о движущих мною чувствах, как во славу оружия короля, так и во славу дорогого мне друга. Только отсутствие провианта может его остановить. Так я прошу вас во имя дружбы вашей ко мне поскорее заняться его армией. Если вы мне это пообещаете, я буду покойна и уверена в счастливом исходе. У вас тонкая душа, мой простачок, вы меня знаете. Судите же, насколько я буду вам признательна. Но я не стану любить вас от этого больше, так как это чувство уже давно достигло своего предела. Поведение Ришелье становилось непростительным. В то время как на него была возложена ответственность за соблюдение интересов Франции, он помышлял лишь о том, чтобы досаждать госпоже де Помпадур, усложняя задачу Субиза. Он заставлял его ждать обещанного подкрепления и раздражался от того, что называл яростью госпожи де Помпадур. Сохранилось только одно письмо последней к Стенвилю о положении в армии. «Не обессудьте, господин посол, что я по движению души и в последний раз говорю вам о господине Ришелье. Пропустите все, что сочтете нужным, но мне необходимо поделиться с вами тем, о чем я не хотела говорить ни с кем более, иначе я лопну. Установлено, первое, что он приказал Бершини быть готовым выступить, но ожидать его распоряжений. Утверждают, что он весьма дурно с ним обошелся за то, что тот предоставил себя в его распоряжение. Я не знаю, время о том нас уведомит. Второе. Войска были в 70 лье, как он сказал. Признаюсь, что я весьма несведуща в военном искусстве, однако нетрудно узнать, что войска маршируют поэшелонно от Касселя до Мюльхаузена, от Брунсвика до Касселя. Не думайте, что никто более так не считает. Я поняла это, глядя на карту. Более того, войска, которые господин де Ришелье привел в Хальберштадт, проделали этот огромный путь. Он мог бы отправить один отряд господину де Субизу, а уж потом явиться со всей армией, за что его весьма порицали. Очень мило и то, что господин де Ришелье прислал сюда записку господина де Мальбуа, которая была читана в совете, и в коей говорится, что надлежало отправить лишь один отряд в 20 000 человек в Хальберштадт, а вести туда всю армию было очень большой ошибкой. Господин де Ришелье явно не читал этой записки, или же Мальбуа подменил ее, как брачный договор в комедии. Третье. Господин де Ришелье утверждает, что обе армии насчитывают лишь 80 000 человек. Я всегда слышала от военных, что войска считают батальонами или эскадронами. Если это так, то в армиях есть все 140 000 человек, тем более, что господин де Субиз сообщает мне, что даже в прибывающих к нему войсках батальоны весьма велики, а офицеры, вернувшиеся из полка, говорят, что у нас дезертировали лишь те, кто вернулся из Гельдерланда. Что до удовольствия командовать лишними 20 батальонами, которые по предложению господина де Ришелье испытывает господин де Субиз, оно может быть лишь весьма средним. Господин де Субиз никогда не просил прислать ему подкрепление сюда. Он описал свое положение правдиво и честно, как вы могли представить. Он говорил о предложении Бершини, который со своей стороны прислал свое письмо. Он ни на что не жаловался, хотя он прекрасно осознал ужас своего положения. Он сохранил трезвость рассудка, и совет, а также сведущие люди составили себе о нем высокое мнение. В довершение этой скучной защитной речи скажу, что господин де Ришелье, ревнив господину де Субизу, он очень рассердился тем, что не получил его под свое подчинение. Он хотел бы иметь 140 тысяч солдат и даже 500 тысяч, если бы они были. А еще более его огорчило бы, если бы он побил прусского короля. Поэтому он и навел порядок, как при взятии Дрездена. Вот прописные истины. Я больше никогда в жизни об этом не заговорю, но лишь по незнанию, и я рада, что вы об этом знаете, хоть бы вам от этого и вспучило живот. Примечательно, что маршал считает свое письмо и переговоры с прусским королем обычным делом, которое никак не может не понравиться венскому двору и нашему. Ему словно и в голову не приходит, что если гессенцы пройдут в Данию, как того попросил проныра Бернсторф, то, не получая жалования от короля, они получат его от Англии, следовательно, перейдут под ее командование и присоединятся к 20 тысячам солдат, которые собирает датский король. Все это ясно как день, но он не хочет этого слышать. Было необходимо привести здесь это длинное письмо, самый важный документ из переписки Стенвиля с госпожой де Помпадур, потому что оно дает полное представление о характере маркизы и приоткрывает завесу над соперничеством Ришелье и Субиза, послужившее одной из причин катастрофы под Росбахом. Тем не менее, старания госпожи де Помпадур принесли свои плоды, и Ришелье, в конце концов, решился направить 30 тысяч человек на подкрепление Субизу, сохранив при себе большую часть армии для осады Магдебурга, который защищал только малочисленный гарнизон. Похоже, что Ришелье был тогда очень занят организацией грабежа, обогащавшего его, и не исключено, что он поддерживал с Фридрихом II шифрованную переписку. Во всяком случае, прусский король выгадывал от раздоров между французскими военачальниками. Он собрал силы и воспрянул духом. Сестре он написал: «Поскольку французы так горды, я предоставлю их своим извращенным чувствам и теперь отправляюсь в путь, чтобы лицо фортуны переменилось. Я намерен так с ними поговорить, чтобы позднее они пожалели о своей дерзости и гордыне». Субиз словно совсем и не торопился объясниться с прусским королем на поле боя. В инструкциях, присланных из Версали, ему советовали соблюдать крайнюю осторожность. Он выполнял их с тем большую охотою, что не испытывал большого доверия к периферийным войскам Австрийской империи, присоединенным к его собственным под командованием бесталанного военачальника, принца Саксонского Хильдбургаузена. Войска принца Саксонского не испытывали никакого желания помериться силами с прусской армией и были не обстреляны. Стенвиль сообщил, что Венский двор сетует на бездействие французских войск, и Пальми составил невнятную депешу, якобы позволяющую Субизу дать бой. Со своей стороны Стенвиль побуждал Субиза проявить отвагу. И, наконец, принц, во исполнение приказов, данных маркизом де Пальми, если вы считаете своим долгом им следовать, пройдите, как только можете, о нашей политической славе и постарайтесь, чтобы позор захвата Саксонии прусским королем не пал целиком на нашу голову. Субиз, неосторожно подначиваемый письмами Стенвиля, был вынужден дать бой. Он состоялся 5 ноября при Росбахе. Позиция Субиза оказалась такой выгодной, что Фридрих II поначалу отказался от мысли выбить его оттуда. Несколько героических атак под руководством маркиза де Кастри, который, заскучав на Корсике, добился позволения сражаться вместе с Субизом, внесли такое смятение в прусские войска, что на какое-то мгновение показалось, что это уже победа. Но тогда принц Саксонский выступил с неловкой инициативой. Он попытался замкнуть кольцо с левого фланга, отрезав себя от франко-австрийской армии. Тогда Фридрих переменил строй своих полков и атаковал неприятеля в лоб из фланга. При первых же выстрелах провинциальные солдаты бежали и увлекли за собой часть французских войск. Субизу удалось перегруппировать войска, но битва была проиграна. Почти все французские офицеры убиты, а Фридрих торжествовал. Поражение убило госпожу де Помпадур. Это она защищала Субиза, который, по правде говоря, был не единственным виновником несчастья и лично проявил отменный героизм во время боя. Но французское общество было безжалостно, и всем стали известны такие ядовитые стихи. Зажженным фонарем Субиз искал войска. Кой дьявол их унес, не видно ни штыка. Однако поутру здесь армия была. Ее я потерял или сама ушла. Да, я теряю все. Ах, как рассеян я. О небо, вот она, вот армия моя. Господь вернул мне честь, что мне так дорога. Но нет, не может быть, то армия врага. Госпожа де Помпадур жестоко страдала от этих насмешек. «Вы знаете, как велика моя дружба к нему», — писала она госпоже де Люцельбург. «Судите же о моей боли, об огромных несправедливостях к нему в Париже, ибо в его армии им восхищаются и любят его, как он того заслуживает». Супруга дофина сильно огорчена смертью королевы, своей матери. Это одна из жертв прусского короля. Зачем провидение дает ему власть творить столько несчастий? Я в отчаянии. И в самом деле, поскольку Субиз был ставленником госпожи де Помпадур, все упреки обратились на нее. «Нашего друга можно только пожалеть», — писал Бернис Тенвилю. «Общество простило бы назначение командующим господина де Субиза только при условии победы. Народ несправедлив, но он таков. Вы знаете, что говорили о госпоже де Ментенон, когда она намеревалась предоставить своим побитым друзьям взять реванш. Я думаю, что надо всем этим стоит серьезно поразмыслить, и что господин де Субиз, который вел себя как мудрейший из людей до сего несчастного момента и как герой во время битвы, должен бы подтвердить все свои добродетели, добровольно удовольствовавшись командованием особого резерва большой армии. Я думаю, так как министр и как друг. Нельзя жесточаться против народа и тем доказывать свое влияние, а неизменность своей дружбы постоянством, не служащим ни пользе дела, ни пользе друга. Это, я полагаю, избавит в дальнейшем господина де Субиза от неприятности и отвращения к нему, от возражений и неодобрения всего света. В проигранной битве двор винил только господина де Субиза, а не государство. Наш друг дала ему самые прочные доказательства дружбы, и король тоже. В то же время она привела доказательства своей рассудительности и сдержанности. А я своей правдивости, ибо говорил то, что думаю, и писал тоже господину Субизу. У меня о нем слишком хорошее мнение, чтобы опасаться того, что моя искренность может нас поссорить. С другим это было бы неизбежно, но такое опасение не остановило бы меня. И так ожидалось, что Людовик XV отзовет Субиза, но поскольку госпожа де Помпадур валила всю вину на Ришелье и на то, что тот бросил Субиза, на какое-то время последний сохранял за собой командование. Ганноверцы в нарушение Клостерсевенского соглашения вновь взялись за оружие, что окончательно разбудило воинственность Фридриха II. Через месяц после Росбаха, 5 декабря 1757 года, он очистил Силезию, которые австрийцы только что отбили Бреслау. Благодаря победе при Лейтене он вновь стал хозяином на поле брани, и его военные успехи перевернули общественное мнение во Франции. «Я ненавижу победителя более, чем когда бы то ни было», писала госпожа де Помпадур Кауницу 17 декабря. «Примем надлежащие меры, сотрем в порошок северного Аттилу, и я буду так же довольна, как сейчас раздражена». 4 дня спустя она вернулась к своей мысли. Всякая возвышенная душа восстает против зла и еще более оживляется в поисках средств, дабы избыть его. Так я думаю, господин граф, и надеюсь, что вы узнаете в этом оригинал портрета, который в скорости получите с выражением моей преданности и искренней дружбы. Принцу Лобковичу, возвращавшемуся в Вену после пребывания в Париже, Людовик XV поручил передать императрице свой портрет в рамке, усыпанный бриллиантами, и заверить ее, что их союз будет вечным. Это была красивая фраза. Союз же, как казалось, уже висел на волоске. Госпожа де Помпадур, ни в коей мере не павшая духом, пережила самый трудный год в своей жизни.